Сура 113. Рассвет. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Скажи, обращаюсь за защитой к Господу рассвета, к Аллаху, который может удалить любое зло и избавить от страха перед творениями. От зла тех, которых Он сотворил, от зла любого из творений, от зла мрака, когда Он покрыл, от зла ночи, когда она наступает, так как ночью из своих мест выходят хищники, насекомые и плохие люди. От зла колдуний, плюющих на узлы на веревках, когда совершают колдовство. От зла завистника, когда он завидует, желает, чтобы у того, кому он завидует, исчезло то, чем одарил его Аллах.